Глава 28. В пятницу в окне магазина появилась искусственная елочка, украшенная ангелочками и шарами. Витрина еще была не готова, поэтому мы поставили ее на широкий подоконник, и она тут же стала объектом пристального внимания жителей деревни. Люди собирались возле магазина и рассматривали нашу пушистую красавицу, удивленно качая головами и обсуждая между собой это новшество. Дети приходили в восторг, и их мокрые носы пятачками прилипали к запотевшему стеклу. Всем хотелось попасть внутрь, и я пообещала, что открытие магазина состоится в следующую субботу. Женщины явились на работу с самого утра, и мы с Сесиль уже ожидали их, расхаживая между столами на втором этаже. Из города я привезла швейные принадлежности, иглы, нитки, ножницы, наперстки и остальные мелочи, которые понадобятся швеям. Мы аккуратно разложили их по красивым коробочкам, чтобы у каждой женщины были собственные инструменты, а также не забыли об удобствах работниц, положив на стулья мягкие подушечки, сшитые собственными руками. «Ваше сиятельство!» Тирилл всплеснула руками, разглядывая светлую комнату с горящим камином. «Я готова даже спать здесь!» Остальные женщины рассмеялись и несмело пошли к столам, выбирая себе место, где, как им казалось, будет удобнее. «Ну как? Вам нравится?» Сесиль обвела женщин нетерпеливым взглядом. «Если есть какие-то пожелания, говорите, не смущайтесь». «Нам все очень нравится», — радостно заявила девушка по имени Риса и поинтересовалась. «А как вы нам будете выплачивать жалование?» «Это уж как вы захотите», — ответила я. «Посовещайтесь и выберите для себя удобный график. Раз в 2 недели или раз в месяц». «А обед в счет жалования?» — спросила незнакомая мне женщина, и я поняла, что она новенькая. «Тирилл сказала, что здесь будут кормить». «Нет, обед не входит в счет вашего жалования», — терпеливо объяснила я, и тут же раздался голос самой Тирилл. «Я ведь сказала тебе, Брик, набивать щеки ты станешь за счет ее сиятельства. Зачем лезть к госпоже графине с этими вопросами?» «Я должна была удостовериться», — упрямо произнесла Брик, смущенно отводя глаза. «Если за обед нужно платить, я откажусь от него». «Не нужно отказываться», — я улыбнулась ей. «Обед для моих работников совершенно бесплатен». «Я не опоздала?» В дверях появилась запыхавшаяся Моника. «Мы ведь не договорились, во сколько я должна приходить?» Она стянула с себя плащ, и я отметила, что девушка выглядит очень мило в обычном шерстяном платье цвета кофе с молоком. Оно было простым, с дорожкой мелких пуговиц на спине и белоснежным кружевным воротничком, но Монике в нем было куда лучше, чем в странных вычурных нарядах ярких цветов. Девушка нацепила на нос очки и оглядела всех внимательным серьезным взглядом. «Вы пришли вовремя», — ответила я и указала на женщин. «Познакомьтесь с нашими работницами». Девушка шагнула к ним и принялась пожимать каждой из них руку, повторяя: «Моника Лунд, счетовод». Она была такой серьезной и собранной, словно устраивалась на службу в королевский дворец. «Какая она интересная!» — с улыбкой шепнула Сесиль. «Неужели ее мать не видела, что ее дочь умная и рассудительная девушка?» «Конечно, видела», — шепнула я в ответ. «Поэтому и старалась все это в ней искоренить или, по крайней мере, приглушить, чтобы выдать ее замуж. Ведь, по ее мнению, умных девушек мужчины не жалуют». «К сожалению, в большинстве случаев так и есть», — вздохнула баронесса, и тут ее взгляд загорелся всеми огнями мира. «Их светлости пожаловали». Я проследила за ее взглядом, устремленным в окно, и, подойдя ближе, увидела Эрлинга и Лукаса, разглядывающих елку на импровизированной витрине. Герцог словно почувствовал мой взгляд и поднял голову. Наши глаза встретились, я улыбнулась ему и подумала, что все таки очень скучаю, когда не вижу его больше суток. Эрлинг плотно вошел в мою жизнь и бесповоротно оккупировал сердце. «Ель чудесно», — сказал герцог, как только вошел в двери. «У вас золотые руки, дамы». «И светлые головки», — поддержал друга маркиз, улыбаясь нам. «Доброе утро». «Доброе утро, ваша светлость». Я подошла к Эрлингу, и он прижал мои руки к губам, глядя в глаза. «Наконец-то вы почтили нас своим присутствием». «Прошло не так много времени с нашей последней встречи, Асти. Или вы так страстно скучаете по мне?» «А разве вы нет?» Я приподняла бровь, утопая в теплоте его взгляда. «Безумно». Эрлинг нехотя отпустил мои руки и огляделся. «Здесь уже чудесно. но мне кажется, не хватает света в некоторых местах. Стоит поставить туда больше свечей». «Да, вы, несомненно, правы. Мы с Сесиль обязательно выберем такое расположение подсвечников, чтобы свет падал прямо на стеллажи с игрушками», — согласилась я и, заметив спускающуюся со второго этажа Монику, сказала: «Поздоровайтесь с нашим счетоводом». Мужчины удивленно повернулись, и брови герцога взлетели вверх. Неожиданно. «Доброе утро, ваша светлость». Девушка присела в Книксоне. «Маркиз, приветствую вас». «Доброе утро, виконтесса». Лукас первым пришел в себя. «Мы не ослышались? Счетовод?» «Так и есть. Я решила помочь графине и баронессе в магазине». Ее личико озарила приятная улыбка, но подбородок все же упрямо вздернулся вверх. «И еще я скажу, что полностью поддерживаю начинание этих дам». «Вы не поверите», — Эрлинг засмеялся. «Мы с его светлостью тоже». Моника немного расслабилась, поняв, что никто не собирается подшучивать или насмехаться над ней, и вскоре, уже не смущаясь, беседовала с герцогом и маркизом. Эрлинг пообещал, что привезет ей из дома секретер и в следующую поездку в город купит необходимые для счетовода вещи. «Стол можно поставить у камина», — предложила Сесиль. «Здесь есть окно, и Монике будет не только светло, но и тепло». С этим я была абсолютно согласна и вспомнила, что в моей комнате с хламом есть шикарное кресло. Его кожаная обивка потерлась местами, а местами полопалась, но если отдать кресло на перетяжку, оно еще долго послужит в магазине. Вещь действительно казалась удобной и красивой, и было бы жаль, если она закончит свое существование среди ненужного хлама. Полдня мы провели в магазине, и за это время Моника успела переписать весь товар, все швейные принадлежности и все ткани в свою записную книгу, несколько раз повторив, что ей нужна настоящая расчетная книга, а не этот блокнот. Нам оставалось лишь в очередной раз удивляться ее сноровке и хватке. Если бы виконтесса жила в том времени, из которого меня так безжалостно выдернули сюда, ее бы точно ждало большое будущее. К часу дня пришли София и Айдж. Женщина приготовила обед и принесла две полные корзины вкуснейшей домашней еды, среди которой были бутерброды с сельдью, лапскаус, левса с сыром и булочки с корицей. Лапскаус — рагу, которое состоит из тушеного мяса, лука, картофеля, моркови, сельдерея, брюквы, бульона, муки, по желанию, лавровых листьев, тимьяна, соли и перца. По мере того, как тушеное мясо готовится, бульон становится гуще, и когда он приобретает нужную консистенцию, его подают теплым с несколькими ломтиками хлеба или лепешкой. Левса — лепешки, которые также можно использовать для приготовления закусок или бутербродов, если они наполнены сыром, салатом, морепродуктами или мясом. Айдж вызвался сторожить магазин и сказал, что вместе с ним будет выходить и его племянник. Парню нужны деньги на свадьбу, и он не прочь заработать. Все складывалось как нельзя лучше, и хотя бы за эту сторону своей жизни я могла не переживать. Мне очень хотелось рассказать Эрлингу о подвале, нотариусе и плане отца, но я решила не спешить, время еще было. В субботу после завтрака герцог заехал за мной на своем экипаже, и мы отправились к его тетушке, которая, по его словам, с нетерпением ждала встречи. Со мной поехала Сесиль, потому что правила приличия не позволяли мне путешествовать наедине с Эрлингом. «Лукас тоже будет присутствовать на обеде», — сказал герцог, будто бы просто озвучивая сей факт, но мне было понятно, что сказано это было специально для баронессы. Тетушка просто обожает маркиза и всегда готова слушать его байки, рассказывать которые он настоящий мастер. Лицо Сесиль моментально стало довольным, и она как могла скрывала улыбку, отворачиваясь к окну, а я от души радовалась и мечтала о еще одном союзе. Моя подруга заслуживала счастья, как никто другой. А непогода становилась все сильнее. К стеклу прилипали летящие со всех сторон крупные снежинки. В их безумном танце мерещились диковинные фигуры и прозрачные силуэты, рассыпавшиеся в снежную пыль, стоило подъехать ближе. Ветер становился все неистовее, и его резкие порывы клонили верхушки высоких сосен, сметая с них пушистые шапки. Рождество приближалось вместе с вьюгами и снегопадами, превращая Норвегию в ледяное королевство с нежно-зелеными отблесками северного сияния. Имение герцога было просто великолепно. Оно гордо возвышалось на пустынном холме, окруженное заснеженными садами и ландшафтным парком, и я восхищенно охнула, увидев в окно его величественные стены. «О, да», — с улыбкой протянул герцог, наблюдая за моей реакцией. «Имение на всех производит такое впечатление. Его строили мои предки, обладавшие воистину королевским размахом». «Но вы ведь принадлежите к королевской семье». Мне очень хотелось оказаться поскорее внутри, чтобы увидеть своими глазами герцогские апартаменты. Да, но порой бывает неуютно в этих больших залах и спальнях с такими высокими потолками, что там можно соорудить еще один этаж, — задумчиво произнес Эрлинг. В поместье есть даже церковь, ваше сиятельство, и когда-то здесь был настоящий замок, но каждый хозяин что-то пристраивал, переделывал, и теперь дом до безобразия огромен. Мы въехали в Тисовую аллею, и через некоторое время я увидела невероятный в своей архитектурной красоте вход, который охраняли мощные зубчатые башни и горгульи с приподнятыми крыльями. Стены дома были украшены фресками, и по ним плелись стебли каких-то вьющихся растений, скорее всего, роз. Похоже, летом здесь было очень красиво. Экипаж остановился, и дверца тут же распахнулась, впуская внутрь холодный ветер и одинокие снежинки. Высокий слуга в красной ливрее учтиво поклонился, но Эрлинг поблагодарил его и сказал: «Я сам помогу дамам». Он спрыгнул на землю и помог выйти сначала Сесиль, а потом подхватил меня и на секунду прижал к себе. «Вы сегодня удивительно хороши, графиня». «Благодарю вас». Я весело посмотрела на него. «Вы ждали всю дорогу, чтобы мне это сказать?» «Я готов говорить вам это каждую минуту, моя рождественская звезда», шепнул он и поставил меня на землю. Это было очень приятно, и я почувствовала, как от удовольствия вспыхнули щеки. Мы поднялись по широким, чисто выметенным ступеням, и перед нами распахнули большущую двойную дверь, украшенную резьбой и бронзовыми головами грозных львов. В холле было очень тепло, и свет многочисленных свечей освещал каждый уголок огромного помещения, по всей длине которого расположились витражные окна. На каменных полах лежали ковры, под стенами стояли антикварные сундуки и минимум мебели, потому что она только терялась бы среди всего остального великолепия. Оружие и щитов в неглубоких нишах, бархатных портьер с парчевыми вставками, белоснежного камина и двух лестниц, по бокам которых стояли напольные вазы с желтыми розами. Слуги помогли нам снять верхнюю одежду, и я заметила, что Сесиль немного неловко, хотя я чувствовала то же самое. Роскошь этого места практически наваливалась со всех сторон. «Ах, наконец-то! Я уже начала переживать, ведь на улице разыгралась непогода. Дорогой, я вся извелась в ожидании вашего прибытия». «Тетушка». Герцог улыбнулся куда-то в сторону, и я медленно повернула голову, внезапно начав волноваться. «Мы прекрасно добрались, и, уверяю вас, мои дамы даже не успели замерзнуть». «Замерзнуть?» — фыркнула женщина, направляясь к нам. «В наших экипажах всегда стоят жаровни с углем и есть теплые пледы, Эрлинг». Тетушка моего жениха оказалась живой и подвижной, несмотря на возраст. Она была маленького росточка, приятной полноты, и ее тугие щечки просто сияли румянцем. Седые, аккуратно уложенные волосы на затылке прикрывал кружевной чепец, а в ушах переливались капли рубинов. Глаза женщины не потеряли свой цвет и проницательность, но когда чистый голубой взгляд остановился на мне, я немного растерялась. «Астрид», — сделала она вывод, и пока я пыталась понять, по ее голосу, рада она или недовольна, тетушка Аида вдруг прижала меня к себе и воскликнула. «Дитя, я так рада, что мой племянник решил остепениться. Спасибо тебе, дорогая, что вскружила ему голову. Ничего, что я на «ты»?» «О, нет, конечно». Я ощутимо расслабилась. «Мне бы не хотелось между нами каких-либо условностей». «Дорогая, как вы уже успели понять, это моя горячо любимая тетушка, ее сиятельство графиня Аида Вордбрассен». Не переставая улыбаться, представил мне свою родственницу Эрлинг и обратился к ней. «Тетушка, а это баронесса Сесиль Холм». «Очень приятно, моя милая». Аида обняла Сесиль, и я заметила на ее пальцах шикарные кольца с драгоценными камнями. «Чувствуйте себя как дома, дамы. Тем более, что для Астрид он совсем скоро станет родным по-настоящему. И вот еще что. Думаю, вам придется сегодня остаться на ночь. Метель набирает силу, и отправляться в обратный путь по такой погоде не имеет смысла. Но, признаюсь, я даже рада этому. Все равно я бы вас не отпустила». Итак, знакомство состоялось, и мои опасения оказались напрасными. Тетушка оказалась приятной особой, по крайней мере, на первый взгляд. Нам выделили комнаты, и, конечно же, я была восхищена интерьером спальни, оформленной в нежно-розовых тонах, но все-таки меня тянуло в свой мрачный дом с его готической атмосферой. Я не могла представить, что придется переехать сюда, оставить домочадцев или забрать их и оставить вид Миднет. Если честно, мне не хотелось ни того, ни другого. Нет, этот вопрос нужно было обязательно обсудить с герцогом. Перед обедом мы собрались в уютной гостиной, где жарко горел камин, стояли мягкие диваны и кресла, а на столе красного дерева с резными ножками возвышались хрустальные графины с разнообразными напитками. «Предлагаю выпить немного вина перед обедом». Аида кивнула Лукасу, который сидел рядом с Сесиль. «Ваша светлость, разрешите вас побеспокоить?» «Для меня честь обслужить таких очаровательных дам», — с серьезным лицом произнес маркиз, поднимаясь. «Одно удовольствие». «Льстец», — усмехнулась тетушка и посмотрела на баронессу. «Очаровательный молодой человек, не так ли, ваша милость?» Сесиль вспыхнула и кивнула, а я вдруг подумала, что Аида что-то знает или заметила между ними симпатию. «На обеде будет присутствовать еще один человек», — обратилась тем временем она к племяннику. «И попрошу отнестись к нему с почтением, хотя он и не принадлежит к дворянскому роду. Он спас меня от смерти, и я считаю, что в своих годах имею право на дружбу». Я с интересом слушала ее и проникалась к этой женщине еще большим уважением. Вот так вот. Значит, не все здесь зациклены на своем происхождении. «Вы говорите о Воланде Порджере?» — спросил Эрлинг и, не дожидаясь ответа, сказал. «Я не собираюсь неуважительно относиться к нему, тетушка. От меня этот человек может дождаться только слов благодарности. Он уже здесь? Я хочу познакомиться с ним». «Да, господин Воланд скоро присоединится к нам», — ответила Аида и, заметив наши любопытные взгляды, спросила. «Хотите услышать эту удивительную историю?» «Очень». Мы с Сесиль приготовились к рассказу, предвкушая нечто занимательное, и, отпив вина, Аида начала. «В тот день я отправилась в город к своей старой подруге. Погода стояла замечательная, светило позднее осеннее солнышко, и мы решили немного прогуляться по набережной, чтобы подышать морским воздухом. Она была совершенно пустынна, и, пройдя почти половину пути, мы остановились возле ограждения, возле которого на фьеру и напали. Бандит появился так неожиданно, что мы даже опомниться не успели. Он выхватил из ее рук редикюль, а потом вцепился своей грязной лапой в жемчужное колье. Я пришла в себя и попыталась ударить его зонтом. Но этот негодяй так сильно толкнул меня, что мне не удалось удержаться на ногах. Перелетев через ограждение, я упала прямо в ледяную воду. Если бы не Воланд Порджер, я бы обязательно утонула. Этот человек бросился за мной и вытащил из воды, а потом усадил в экипаж и отвез к себе домой, где я смогла снять мокрую одежду и согреться. Пока мы с Фьерой пребывали в полнейшем шоке, а его слуги отпаивали нас горячим чаем и коньяком, пришел доктор, и через час явился и хозяин дома. Оказывается, он нашел того бандита и заставил его вернуть украденное. Вы представляете? Сколько мы не умоляли господина Воланта рассказать, как ему это удалось, он упрямо молчал. «Что сказать, благородный человек?» «Вот это да», — прошептала Сесиль, глядя на Аиду широко раскрытыми глазами. «Какая удивительная история и какой рыцарский поступок!» «Прошу прощения». Все головы повернулись на этот тихий голос, и я вовремя закрыла начавший открываться рот. «Господи, да это же Агнар Вик!» Если, конечно, прибавить к его возрасту лет 30. Невероятное сходство. Пугающее.